Глава 25. Опасность. Причем направленная не конкретно на меня. Вернее, не только на меня, а на всех людей, находившихся в зале. Она исходила не от Биара, ему самому приходилось несладко, и не от Фокса с его магами. Те сражались с королевской охраной, с людьми Тайгера, Волфа и отдавали этой битве все свои силы. Артефакт чувствовал что-то еще, и я не имела права это игнорировать. Скрытая смертельная угроза, а Айрон о ней даже не подозревает. Раз так, да, я мало что умею, но предупредить просто обязана. «Уходите», — произнесла тихо. «Уходите и уводите леди Айну». Барт, по-видимому, уловил что-то в моем голосе. Взглянул остро, оценивающе, молча кивнул и дал сигнал Хэму, чтобы тот забрал герцогиню, сам же остался со мной. «Зои!» Встревоженно крикнула леди Айна, но проход уже закрылся, отрезая нас друг от друга. Я даже не обернулась, прижалась к колонне и постаралась сосредоточиться, прислушиваясь к себе. Ведь тогда на площади мне удалось не только понять, почувствовать опасность, а определить ее источник. Значит, и теперь получится. «Простите, леди, но вы совершили непростительную глупость. Его светлость будет очень недоволен», — сухо предупредил Барт. «Скорее всего», кивнула, соглашаясь. «Зачем спорить, если охранник говорит истинную правду? Но сейчас прошу, не мешайте мне». Я понимала, маг, которому приказано защищать невесту герцога Волфа, просто исполняет свой долг. И все же радовалась тому, что он остался. Потому что, несмотря на отчаянную твердую решимость, было... страшно. Так страшно, что меня буквально трясло от ужаса. Однако время шло, медлить дальше не стоило, и, сделав глубокий вдох, я выглянула из-за колонны. Бой разгорался, набирал силу, по всему залу летали боевые пульсары. Но пока обе стороны избегали открытого противостояния, прячась за щитами и стараясь пробить защиту противника. Фокс понимал, что численный перевес на стороне короля. А Леон не хотел понапрасну рисковать своими людьми. Айрон стоял рядом с королем, помогая магам удерживать защитный купол. Сайрис уже не было возле Рафала, а сам Виконт лежал на платформе, бессильно раскинув руки. Его тело мучительно содрогалось, словно скованное судорогой. Я еще раз внимательно осмотрела зал. «Где же ты? Где?» Взгляд скользил по лицам, фигурам, стремительным силуэтам боевиков, пытаясь найти и вычислить источник угрозы. И в этот момент кольцо на моем пальце сжалось. Я опять почувствовала ее, ту страшную, неживую, чудовищную магию, всего на мгновение, на краткий удар сердца. Потом она вновь исчезла, так же стремительно, как появилась. Но теперь мне было известно, где ее искать. Зло притаилось у колонн на другой стороне зала, как раз за куполом Фоксов. Там стоял Коннелл Наале, а рядом с ним та самая блондинка в старомодном синем платье, которое казалось еще ужаснее на фоне прекрасного костюма северянина. Сейчас, когда эти двое что-то сердито выговаривали друг другу, я тоже заметила их сходство. Неужели они все-таки из одной семьи? Если так, то, учитывая разницу в возрасте, Наале ругался со своей старшей родственницей. Даже попытался использовать магию. Дар северянина был в какой-то мере созвучен моему собственному, и я успела заметить, как мелькнули плетения сковывающих уз высшего порядка. Коннелл хотел обездвижить собеседницу, но просчитался. Ее защита сработала быстро и четко, только разозлив даму. Женщина пришла в ярость, резко взмахнула рукой, что-то гневно выкрикнула, а потом воздушный аркан сбил Наале с ног и с силой отшвырнул в сторону. Воздушный аркан. Очень знакомый воздушный аркан. Совсем как тот, от которого северянин спас меня в академии. Похоже, тогда покушение организовал кто-то из этих двоих, ведь Коннелл тоже обладал воздушной магией. Родовой. Наследственный. Пойманный чужим заклинанием, Наале пролетел несколько метров, ударился о стену, сполз на пол и затих, больше не двигаясь. А женщина? Сложное заклинание выбило даму в синем из магического равновесия, и лепестки защиты, которые мне показались странными с самого начала, стали опадать один за другим, обнажая безобразную суть. Теперь я ясно ощущала ее, ту самую магию, тот чудовищный артефакт, что использовали против нас на площади. Нет, этот оказался гораздо мощнее. Его невозможно было не почувствовать. Пусть мой дар считался довольно редким даже среди артефакторов, но дед-то должен заметить. Я отыскала Сейбла глазами. Ладони магистра лежали на орнаменте одной из колонн, синие искры вспыхивали под его пальцами и уносились по узору вверх. Судя по всему, созданная им единая охранная система требовала подпитки, и Гаррет, сосредоточенно прикрыв глаза, вливал в нее магию. Ему помогали другие артефакторы, а несколько боевиков прикрывали их щитами. Все внимание, все силы и энергия деда были сосредоточены на самом важном – защите дворца. Он не мог позволить себе отвлечься на что-то другое. Гвардия Его Величества теснила бунтовщиков. Королевские маги отчаянно сражались. Каждый занимался своим делом. И никто не обращал внимания на хрупкую блондинку, олицетворявшую сейчас саму смерть. Уверена, черная полностью отдавала себе отчет в том, что творит. Понимала, что погубит огромное количество людей и погибнет вместе с ними. Женщина с такой ненавистью смотрела на Леона IX, что не было сомнений. Она не передумает и пойдет до конца. Однако, похоже, ее время еще не пришло. Родственница Коннелла раскрылась слишком рано и теперь отчаянно пыталась справиться с собственной магией, вернуть маскирующие лепестки на место. Но это ей никак не удавалось. Главное, она пока не нападала. Уже хорошо. Айрен говорил, что Сейбл разработал защиту против темной магии. Но на то, чтобы ее активировать, тоже требовалось время, а его почти не оставалось. А значит, необходимо срочно предупредить герцога и короля. «Мне нужно туда, к куполу», — выдохнула я. «Леди, вы с ума сошли? Это самоубийство. Пересечь сейчас зал», — помрачнев, грозно рыкнул охранник. Он все еще думал обо мне, как о кисейной барышне, которой пришла в голову нелепая блажь — прогуляться в опасном месте. И только преданность Волфу останавливала в эту минуту мужчину, не давая силой затащить невесту его светлости в потайной ход и унести подальше отсюда. Спорить было бесполезно. Помочь могла только правда. «Барт, видите даму в синем?» — указала я на родственницу Коннелла. «Вон ту маленькую бледную леди? Выглядит очень испуганной. Похоже, ее все бросили, и она не знает, что делать, бедняга». «Да, пожалуй, она такой и казалась окружающим. Это госпожа, пытающаяся сейчас скрыть смертоносный темный артефакт. Я бы тоже сочла ее растерянной и беззащитной, если бы не ощущала угрозу и не осознавала опасность. В складках ее платья спрятан черный артефакт. Невероятно мощный. И она почти готова его активировать. Сейчас только я могу его чувствовать. Если не предупрежу герцога, мы все погибнем». Лукавить не стала, сказала как есть. В глазах Барта мелькнуло понимание. Как ближайший подчиненный Волфа, он тоже знал о моих способностях. Мгновение, другое, а потом мужчина присел на корточки и с силой дернул подол платья, отрывая его. Нежные крошечные аметисты покатились по полу. Шедевр госпожи Мускрат оказался безнадежно испорчен, но не было ни сил, ни времени сожалеть об этом. «Бежать придется быстро. Не хочу, чтобы в ответственный момент вы запутались в своих юбках. Запомните, выполнять все, что я говорю. Если прикажу стоять, вы замираете. Если скажу «падайте», не задумываясь, броситесь на пол. Понятно?» «Да. Следуйте строго за мной». Мы выскочили из-за колонны и побежали к защитному куполу у трона, петляя, словно заяц, постоянно уклоняясь от боевых пульсаров. «Не отставайте, леди! Пригнитесь! Стоять! А теперь бегом!» — отрывисто командовал маг. И я беспрекословно подчинялась, понимая, что этого требуют обстоятельства. От исполнения его приказов зависит моя жизнь и, возможно, судьба всего королевства. Магические заряды проносились мимо, едва не касаясь кожи. Вспышки ослепляли, грохот взрывов заставлял вздрагивать. Но я упорно двигалась к цели, приближаясь к куполу. Возле королевского охранного полога бой кипел нешуточный. Здесь было особенно жарко. Маги Фокса, наконец, решили атаковать. Но гвардейцы Его Величества успешно оттеснили их назад. Сторонники Леонов еще не знали о затаившемся в толпе черном артефакторе и, вероятно, верили, что победа близка. Сверкающий, плюющийся раскаленными искрами фаербол пролетел так близко, что обжег кожу. Я резко увернулась и, испугавшись, что не добегу, не смогу, не успею предупредить, решилась на отчаянный поступок. Закричала, что есть сил. «Айрен!» Мой вопль утонул в гомоне зала, свисте, визге, грохоте, и герцог даже не обернулся в нашу сторону. Зато отвлеклась я, на миг потеряла бдительность и пропустила огненный шар, летящий мне прямо в грудь. «Леди!» – зарычал Барт, сбивая меня с ног. Я упала на пол, и сверху тут же навалилось тяжелое тело охранника. Мгновение, другое. «Барт?» Мужчина не отвечал и не двигался. Легкие горели от недостатка воздуха, и я с трудом пошевелилась, чтобы сделать короткий, судорожный вдох. Охранник глухо застонал. «Плохо. Очень плохо. Очень-очень скверно». «Потерпи, миленький. Я сейчас, я быстро», — пробормотала сбивчивой скороговоркой, стараясь выкарабкаться из-под массивного тела мага. Пришлось напрячься, и все равно выбраться удалось не сразу. Барт был ранен и без сознания, но, слава Создателю, жив. Удар оказался очень сильным. Темная форменная куртка прогорела в нескольких местах, а на плече и на руке, до самого локтя, виднелась обожженная кожа. Тошнотворный запах паленого ударил в нос. Я резко выдохнула и сосредоточилась, вспоминая бабушкины заговоры против боли. Больше я сейчас ничем ему помочь не могла. Крохотные искры, сорвавшись с кончиков пальцев, впитались в грудь мужчины, и тот открыл глаза. «Уходите, леди, скорее!» – просипел он, делая отчаянную попытку приподняться. «Нет, лежите, вам нельзя вставать!» «Что же делать, что делать?» «Бросить человека, прикрывшего меня собой, одного здесь я не могла. Звать на помощь? Неизвестно, кто отзовется. И черное вот-вот начнет действовать. Если бы только Айрен услышал, если бы почувствовал, понял, как мне нужен». Вскинула голову, чтобы снова взглянуть на герцога. И в тот же миг Барта внезапно накрыл магический щит, а я просто взлетела в воздух, оказавшись на руках у Волфа. Герцог прижимал меня к себе так крепко, что я едва могла дышать, не в силах вымолвить и слова. Как он так быстро очутился рядом? Ведь до королевской платформы оставалось еще несколько метров. «Лекаря и под купол!» — коротко приказал он кому-то. Айрен не смотрел на меня, но по строгой морщинке между бровями, плотно сжатым губам, желвакам, игравшим на скулах, я поняла. Лорд-советник не просто сердится. Он действительно пребывает в ярости, в бешенстве последней стадии. Если бы не его выдержка, прихлопнул бы на месте. Мы почти мгновенно оказались у трона, под раскрытым над ним защитным энергетическим пологом. Краем глаза заметила, что Барта тоже занесли под купол. Над охранником склонился какой-то человек, и его ладони окутал серебристый свет целительской магии. «Жить будет», — отчитался он через пару мгновений, и это меня немного успокоило. Ведь маг пожертвовал собой, спасая мне жизнь. Герцог молча кивнул, сделал шаг в сторону, аккуратно поставил меня перед собой, а потом, схватив за плечи, прорычал. «Ты что вытворяешь, Зоильевр? Хнир, тебя побери! Я тебе что велел?» «Но я...» «Ты уже должна покидать дворец!» «Да, должна. И покинула бы, если бы не обстоятельства». Я прикусила губу, невольно поморщившись от боли. Руки Волфа слишком сильно впивались в кожу. Секунды стремительно утекали, как песок сквозь пальцы. Я устала, и мне было страшно. Даже рядом с Айреном ощущала тревогу. Внутри все напряглось, скрутилось в тугой узел, в горле пересохло так, что губы разлепить не сразу получилось. Но я должна была сказать, объяснить, зачем сюда пробиралась. Сделала глубокий вдох и на выдохе все же смогла произнести. Черный артефактор в зале. Темная магия. Я ее почувствовала. «Как на площади?» – нахмурился Айрен, вглядываясь в мое лицо. Хватка на плечах немного ослабла. «Почти. Я никак не могла отдышаться, да и волнение давало о себе знать. Только гораздо сильнее. Что-то более мощное. Артефактор – вон та блондинка из свиты Фокса. Я тебе о ней говорила. Просила проверить, узнать, кто такая». «Черный? Здесь?» – послышался за спиной знакомый голос. «Король». Я даже не заметила, как его величество оказался рядом. Ощущение было таким, словно все силы закончились. Даже ответить не смогла, только кивнула, подтверждая правоту Леона. Еще раз посмотрела на даму в синем и встретила ее взгляд. Та, видимо, поняла, что мы говорим о ней, прищурилась, перестав бороться с маскировкой, а потом как-то нехорошо усмехнулась, расправила плечи и вздернула подбородок, словно приняла важное решение. возможно, последнее в ее жизни. «Лорда Сейбла ко мне! Немедленно!» — распорядился король. Я же не могла отвести глаз от блондинки. Она вынула из лифа платья какую-то совсем крошечную вещицу, похожую на кулон, медальон или даже брошь. Нет, это был не темный амулет. Вернее, черный артефакт у женщины тоже имелся. Но сейчас она достала нечто совсем иное. Казалось, в извлеченной на свет крохотной безделушке нет абсолютно никакой магии. И в то же время в ней таилась невероятная сила. Я ощущала это всем своим существом. Сила могущественная, чуждая и очень древняя. Возможно, такая же древняя, как родовые артефакты вулфов или других родов-основателей. Стоило об этом подумать, как мое помолвочное кольцо неожиданно ожило, стремительно нагревшись и сдавив палец так, что я невольно ойкнула. «Зои!» — хриплым эхом откликнулся Айрон. «Ты тоже почувствовал?» — прошептала я, потому что его пальцы на моих плечах снова судорожно сжались. «Да». Герцог, наконец, отпустил меня, вытягивая вперед ладонь. Его перстень тоже изменился. Стал меньше и в то же время ярче. А в глазах волка полыхало теперь серебристое пламя. Что произошло? Нам угрожает еще одна, новая опасность. Но почему тогда ни заколка, ни камея никак не отреагировали? Откликнулись лишь древние, крепко спавшие до этого артефакты. Словно почуяли нечто созвучное им и неподвластное современной магии. Под куполом появился запыхавшийся Сейбл. При виде меня его глаза расширились, и он, покосившись на Вулфа, укоризненно насупился. Я и сама была бы рада очутиться как можно дальше от этого места, но... Если бы все повторилось, поступила точно так же. Снова вернулась, чтобы предупредить об опасности. «Что скажешь, Гаррет?» — повернулся к магистру его величества. «Черный артефакт у женщины определенно есть. Не активированный пока». Дед тут же безошибочно отыскал глазами даму в синем. Похоже, по пути сюда его уже успели ввести в курс дела. «Но вот в руках у нее... В руках что-то странное. Не темное, нет, но... Я не могу понять, для чего эта вещь предназначена, хотя и чувствую ее силу. Никогда не встречал ничего подобного. Такое впечатление, что она...» Магистр замолчал, подыскивая слова. «Способна скрывать свою магию. А еще очень древняя», — тихо подсказала я. И пояснила в ответ на вопросительные взгляды Сейбла и короля. «Наши с Айроном кольца на нее отреагировали. Словно встретили старого знакомого». «Что?» — удивленно вскинулся магистр. «Артефакты волфов пробудились, а остальные?» Он посмотрел на Леона Девятого, и тот, сжав руку в кулак, отрицательно качнул головой. Через мгновение лорд Тайгер, стоявший за спиной монарха, повторил его жест. «Вот как?» — задумчиво протянул дед. «Вот, значит, как. Выходит, только действуя в паре, родовые артефакты могут раскрыть весь свой потенциал. Но почему они проснулись? Откуда взяли энергию? Неужели...» Сейбл осекся, недоверчиво хмыкнул, будто сам не верил тому, что пришло ему в голову, и резко сменил тему. «Ладно, сейчас это не важно. Я немедленно займусь подготовкой нейтрализатора. Он способен поглотить любую темную магию. Но я предупреждал, прибор экспериментальный, в деле пока не проверен и требует огромного количества энергии. Чтобы его активировать, придется полностью опустошить охранные артефакты дворца. Так что необходимо некоторое время. Жаль, его нельзя настроить заранее». «Действуйте», — распорядился король. «Наш защитный полог не так-то легко пробить, пока им не удалось его даже поцарапать, так что время у вас есть. Оскар, пусть твои боевики займутся блондинкой. Ее необходимо уничтожить. И...» Леон улыбнулся мне еле заметно, уголком губ. «Спасибо, Зои. Не обижайтесь на Айрона за резкость. Он очень за вас переживал. Я на его месте тоже пришел бы в ярость, увидев, как моя невеста бежит по залу под взрывами фаерболов. И тем не менее вы молодец. Без вас мы бы все пропустили». Его Величество меня поддержал. В другое время я бы, наверное, порадовалась таким словам, но сейчас было не до этого. Мне по-прежнему казалось, что я опоздала. Все-таки опоздала, несмотря ни на что. Слишком уж уверенно, Почти торжествующе вела себя блондинка, сжимая в ладонях ту неопознанную древнюю вещицу. Кольцо продолжало сдавливать палец, но к боли я уже успела привыкнуть, больше пугало чувство неуверенности и какой-то безысходности, поселившееся внутри и усиливавшееся с каждым мигом. Родственница Наали вскинула над головой руку с зажатым в ней артефактом, и он засиял, словно звезда. Магические заряды, которые полетели в блондинку по приказу Тайгера, натыкались на невидимую стену, внезапно окружившую женщину, и падали на пол, не причиняя ей никакого вреда. Загадочный амулет оказался защитным. Однако мне почему-то казалось, что его способности этим не ограничиваются, что магия древнего предмета более сложная, многослойная. Я ждала чего-то страшного. Ждала, и оно случилось. Из артефакта внезапно вырвался луч, только уже не белого, а черного цвета, стремительно пронесся через весь зал и вонзился в щит, который окружал королевский трон. Удар получился такой силы, что стоявшие в первых рядах защитники отшатнулись, а на охранном куполе, до этого невредимом, появилась длинная трещина. Атакующее плетение, невероятно мощное, противостоять которому практически невозможно. «Сдавайся, Леон!» прозвучал в наступившей после этого оглушительной тишине торжествующий голос Орса Фокса. «Сдавайся, и тогда, возможно, я оставлю жизнь некоторым из твоих защитников, тем, кто готов мне присягнуть. Нет веры тому, кто нарушил родовую клятву», — скривился его величество. «Сегодня утром моя Сайрис сочеталась браком с Биаром. Да-да, официально стала его супругой. Теперь, когда Раффал погиб, она единственный представитель Волверинов. А я, как глава ее рода, с этого момента опекун вдовствующей королевы и полноправный регент Алира, как и положено по закону». Молодая жена действительно возвращалась в дом отца, если рано становилась вдовой, хотя я не была уверена, что лорд Биар мертв. Игра Орса оказалась намного чудовищнее, изощреннее и хитрее, чем мы полагали. «Катись к Хниру, Орса!» – презрительно бросил его величество. В ответ послышался издевательский смех. Еще один черный луч. И еще. Трещин становилось все больше, а потом раздался оглушительный звон, словно разом разбились тысячи стекол. Застывшие у трона золотые львы разом взревели, выплюнули несколько энергетических сгустков, которые тут же впитались в защитный полог. Но это не помогло. Купол, брызнув во все стороны мелкими разноцветными осколками, исчез. В то же мгновение заколка и камея нагрелись так, что едва не прожгли мне кожу. А в руках блондинки появился черный шар. Он был меньше того артефакта, что использовали на площади, но гораздо мощнее. Я в отчаянии оглянулась на Сейбла. Магистр замер, склонившись над каким-то предметом, и не успевал. Явно не успевал. Но даже если его устройство сработает, всех оно не спасет. «Маги отвлекут врагов на себя. А ты беги, беги, девочка», — глухо произнес Айрон. На миг прижал меня к себе так крепко, что дыхание перехватило. Прошептал, склонившись к уху. «Люблю тебя, Зоэльевр. Больше жизни люблю». И оттолкнул. Я не устояла, отшатнувшись, сделала несколько шагов назад. И кольцо, без того плотно сидевшее на пальце, тут же еще сильнее сжалось. Оно сопротивлялось, не желая, чтобы я уходила от герцога. И я тоже не хотела уходить. Я хотела быть с ним, с невозможным, надменным, властным, заботливым, внимательным, нежным, самым лучшим на свете мужчиной. А без него? Зачем мне такая жизнь, пустая и одинокая? «Я тоже люблю тебя, Айрон Волф», — вернула его слова, цепившись в камзол мертвой хваткой. «И разделю с тобой все, что уготовила нам судьба. Даже смерть». Я смотрела в синие глаза человека, который стал мне дороже всех на свете, тонула в этих омутах и нисколько не сожалела, что осталась. Лишь досадовала, что отпущенного нам времени оказалось мало, мучительно мало. Камея жгла кожу так сильно, что на глаза наворачивались слезы. А заколка? Она уже не беспокоила, только чуть вибрировала, словно сама боялась того, что творилось вокруг. Даже артефакты чувствовали, что приближается конец. Конец королевской власти, конец Алиру, конец всему. Момент, когда раскрылся зловещий артефакт, ощутили, наверное, все, кто находился рядом. Сомкнулись плотной стеной перед королем. Что ж, если придется, я тоже буду сражаться. рядом с Айроном, до конца, используя все, что у меня есть, даже шпильки бабочки, чудом сохранившиеся в растрепавшейся прическе. Я готова сражаться, хоть и понимаю, что от подобной убийственной мощи нет спасения. Или... Мое кольцо и перстень герцога вдруг ярко вспыхнули, и мы с ним оказались в эпицентре искрящегося вихря, который стремительно расширялся, вздымаясь все выше и выше. Мне казалось, что я слышу яростный вой волков, грохот огромной призрачной волны, несущейся вперед, захлестывающий и сметающий все на своем пути. Вокруг бушевала, крепла, росла неизвестная магия, и ее источником были мы с Волфом. Чем сильнее становились чары, тем больше энергии они тянули из нас. Я чувствовала, как пересохло во рту, как закружилась голова, появился звон в ушах, но продолжала неотрывно смотреть на Айрона. Он побледнел, но держал меня крепко, так, словно от этого зависела его жизнь. «Не отпускай», — прошептала я и услышала в ответ такое же тихое. «Никогда. Никогда я ни за что не отпущу, невозможная моя Зоильевр». Пространство завертелось. Смешались люди, дворцовые интерьеры, магические отблески. Радужные круги вспыхивали перед глазами, не давая отчетливо выделить хоть какие-то очертания. Остались лишь глаза. Синие глаза Айрона Волфа, сияющие, наполненные тревогой и безграничной нежностью. Сейчас я видела только их. Где-то на грани восприятия раздавались крики, полыхнула черная вспышка, мелькнула и тут же исчезла, растворилась без следа, поглощенная исходящим от нас светом. А потом все внезапно закончилось. Наши кольца, сверкнув еще раз как-то особенно ярко, погасли, будто исчерпали свой резерв. На миг воцарилось молчание, окутывая оцепеневший после недавнего сражения зал и... «Лорд Фокс, госпожа Наали, вы арестованы!» Раздалось в оглушающей тишине чеканное. «Вашу участь решит королевский суд!» «Неужели это все? И мы живы?» Я с трудом улыбнулась, потратив на это, кажется, последние силы. Голова кружилась все больше, ноги подгибались, а звон в ушах превратился в набат. «К Ниру, Наали и маску, которую я вынуждена была носить! Я не госпожа, а леди! Леди Ванесса Кайт!» Это было последнее, что я услышала, прежде чем тьма накрыла меня с головой.